со мной не более перейти. Рядом со мной невозможен один мотив, но со мной никогда не бывает скучно. То тепло, то ужасно холодно, Богу молюсь, то беседую с Воландом, и не знаю, с кем я тогда же лучше. Жить со мной не поле перейти, ты для меня лишь одна из моих картин, но не по заказу я их рисую. Кисти, краски раскиданы по комнатам шепотом ласковым, когда это, о ком это, утром, днем ли, ночью, не разберу я. Жить со мной не поле перейти, то я король, то последняя из скотин, но не от погоды это зависит. Я не ем того, что полезнее, и очень люблю всегда говорит моя, что чернила порой превращаются в черный яд. Значит, я выпил давно их смертельную дозу. Значит, с заднего двора мне в чистилище пора. Но а что за ним, не очень важно. Ведь истории земли трети всего пути, а то, что осталось, уверен, совсем не хуже. Так будь со мной весь мне отпущенный век, пока в глазах моих не погаснет свет. И будь со мной всегда, ведь мне это нужно. Так будь со мной весь мне отпущенный век, пока в глазах не погаснет свет. Будь со мной всегда, ведь мне это нужно. Ты будь со мной всегда, ведь мне это нужно. Ведь мне это нужно. Ведь мне это нужно. Ведь мне это нужно. Ведь мне это нужно. Yeah.